Глава 12. Ох, и не понравилось мне поведение Бога. Он явно пытался юлить. «Я тебе главное сказал», — подбоченился он. «Дети точно от его высочества. Перестань думать гадости». «Не уходи от ответа. Сабина изменяла принцу?» У меня под лопаткой засосало от дурного предчувствия. Вот только измен мне не хватало. Как и неизвестного любовника. Это же такой компромат. Если бы это было возможно, у меня бы точно волосы дыбом на голове встали. Каюсь, мне стало страшно. Что может сделать рогатый принц? Правильно, казнить. И поди докажи, что дети его. Это Бог может вякнуть, что они от него, но самого Бога, кроме меня, никто не видит и не слышит. Вот ведь недофея, гад. Влюби в себя принца. Это такая малость. Ошизеть просто. Какой дебил влюбится в дуру, зная о том, что она додумалась в его же доме осчастливить его головным убором в виде двух костяных наростов? И даже если какой-то проблеск чувств будет, неизвестный любовник вряд ли станет сидеть тихо и объявится со своей сказкой о любви. И я не смогу откреститься. Даже тот факт, что душа моя отворила ерунду Сабина, не поможет. А не потому ли меня проверяли? С кем я там целовалась? Писец. Отнюдь не пушистый. «Я тебя сейчас придушу», — пообещала я, мрачно глядя на Бога. «Вот сейчас поймаю и придушу». «Один раз», — пискнул Недофей и взлетел к потолку. «Один раз, и то не помнит о том, было у него с Сабиной или все-таки нет». «А этот у нас кто? И как это не помнит?» «Брат», — прошептал Бог. «Младший брат принца». «Час от часу не легче». Удивительно, но с признанием Недофея проснулась память Сабины. Поток информации о близком родственнике мужа и его роли в жизни девушки заставил меня покачнуться, и я опустилась на кровать. Дышать становилось тяжело. Складывалось впечатление, что мой мозг на краткое время превратился в стеллажи со множеством папок, и эти самые папки сейчас грубо вырывали вместе с ящиком, в котором они и лежали. Было больно, напряженно, но необходимо. Все это время, пока я терпела процесс познания, Бог молчал и не вмешивался. Даже когда я начала анализировать полученную информацию, молчал. Держа ладонями виски, я тихо стонала. «Дура, ну какая же дура!» «Нет, хуже, во сто крат хуже!» «Ее же просто использовали, а она поверила». «Да кто такому в здравом уме может поверить?» «Ты? Тебя муж почти весь брак за нос водил. Ты не лучше?» «Помолчал бы ты!» — охнула я. Мигрень нарастала. Интересная расплата за сведения. Я нас и не сравнивала. Вообще, говорить мне сейчас совершенно не хотелось. А вот побиться головой о стенку — вполне. Впрочем, нет, не надо о голове. Ой, как болит! «Уходи!» — попросила я. «Но...» «Я позову, когда буду готова к диалогу. Уходи, пожалуйста, мне нужно подумать». «Хорошо, но если что, я мигом». Удивительно, то его не дозовешься, то теперь он мигом примчится. Вот что значит оказаться не просто в центре событий, а понимать весь механизм происходящих действий. Хорошо, пусть не весь, но значительную его часть. А с уточнениями от Недофея вся картина целиком встанет на свое место, и тогда... Я легла на подушке и попыталась найти такое положение, при котором голова перестала бы отдавать соднящим гулом. Ничего-ничего. Это скоро пройдет, в отличие от... Итак, что мы имеем? Если выражаться народным устным творчеством русских людей, то не имеем мы ничего, ибо мысленно-то можно от души высказаться, а вслух леди не пристала. И вообще, никому не пристало знать такие художественные конструкции нецензурного фольклора. Сабину начали обрабатывать с момента первого выхода в свет. Именно тогда состоялось ее знакомство с его младшим высочеством, который был торжественно прощен своим братом. Ему позволили вернуться в столицу, откуда его прогнал еще собственный отец. За какие такие заслуги? А вот тут слухи и только слухи. По одной из версий, просто потому что король так захотел, устав от постоянных пьяных дебошей младшего, избалованного любовью покойной королевы-сыночка. Впрочем, неудивительно, что он избалован был. Детей, которых называют «поздними», родители часто балуют и позволяют им куда больше, чем тем детям, которых они родили в молодости, а чаще по глупости. По второй — за государственную измену. По третий — за то, что соблазнил фаворитку отца. Все слухи носили подобный характер, а вот истину не знал никто. Даже Сабина, хотя однажды она попыталась заговорить на этот счет как с дядей, так и с самим принцем, когда они подружились. Кстати, имя второго сына также держалось в секрете. Но сами понимаете, какой случай. А учитывая, что после изгнания его имя так и не было открыто народу, то его возвращение приняли спокойно. Если бы натворил чего очень худого, то его сразу же лишили бы даже призрачного шанса когда-то стать королем. Далее. Сабина спустя какое-то время осознала, что является даже очень выгодной партией. Впрочем, она это знала с того самого момента, как уверилась, что ее приняли в семью по-настоящему. Но поняла, насколько завидная невеста, лишь после третьего бала. А еще девочка была красивой, несмотря на то, что являлась подростком. Не угловатой, ни поздней розой ее было не назвать. Она расцвела быстро и дивно. Вот, сложив все, что она имела, внешность, заинтересованность в ней кавалеров, она и решила сознаться в своих чувствах опекуну. Собственно, что из этого вышло, я уже знаю. Я не скажу, что Сабина была идиоткой и не понимала, что больший процент ее воздыхателей зарился все-таки на приданое. Хотя имелись и те, кто был сражен ее красотой и незаурядным умом. Не гений, конечно, но и не круглая дура. Наивная только очень. Чересчур. В принципе, я вполне могла понять ее боль и унижение, когда Анлунирон жестко отбрил ее первое детское чувство, в основном замешанное на благодарности. Как и могла понять то, что она пожелала его ревности. Просто с дуру она выбрала самый идиотский из всех вариантов, точнее, кандидатов. Девочка уже на тот момент вовсю пользовалась своим положением желанной гостьи на вечерах и различных мероприятиях и активно выезжала в свет. Общалась не только со своими ровесницами. Мало того, Анлунирон молодец, не поскупился, и девушку всегда сопровождали не одна, а целых три дуэньи и пара охранников, то есть шикарная свита. Казалось бы, что удивительного в частых встречах Сабины и младшего принца. Они оба приглашенные гости, им обоим выказывают почет. Нет ничего странного в том, что все чаще они стали открывать балы своим танцам, а позже и вовсе прогуливались днем по паркам на многолюдной аллее. Все затаили дыхание, ожидая, что произойдет помолвка. Вот только не срослось. Точнее, пропал младший принц. Если отринуть память Сабины, то можно смело предположить, что с ухажером состоялся откровенный разговор, по итогу которого тот сделал ноги. Либо Анлунирон, либо старший принц имел деликатную беседу с ним, не столь важно. Только голые факты. Матримониальных планов на Сабину у младшего принца не было. Жениться он точно не собирался. А вот желание влюбить в себя девушку имел. Младшего принца отослали со двора. Сабина втайне мечтала, что эта ревность сыграла свою роль, и Анлунирон наконец понял, какую совершил ошибку. И дабы не иметь конкурентов, устранил их. Но чем больше проходило дней, тем сильнее Сабина понимала, что ни о какой любви со стороны дяди речи не идет. И на какое-то время затаилась. Нет, она все так же вольно вела себя на балах. Правда, при этом ничего лишнего ни себе, ни кавалерам не позволяла. До замужества ее действительно никто не целовал. И понятное дело, что и не трогал там, куда доступ имеет только муж. Проблема заключалась в ином. Я не могу знать, каким образом младший принц прознал о планах брата на Сабину. Но именно они сыграли главную роль в том, что он обратил на нее свое внимание. По времени как раз и получалось, что пик его ухаживаний пришелся на размолвку между Анлунироном и Сабиной. А так как муженек признался, что между ним и дядюшкой Сабиной имелся разговор на тему, кто и чего достоин, то, возможно, этот разговор услышал кто-то посторонний. Младшему принцу было необходимо, чтобы Сабина вышла замуж за его брата. Но еще Ему требовалась дурочка, которая пошла бы наперекор своему чувству, ослепленная жаждой мести, а значит, в легкую смогла согласиться на его план. План простой. Ребенок от него, но представленный всем как ребенок наследного принца. Пока я не могу понять, зачем. Потому что если исходить из логики, такой план мог предложить сам наследный принц, чтобы получить уже здоровое потомство и взойти на престол. Кажется, мне все-таки нужен Бог для объяснений. Именно поэтому 2,5 года младший принц передавал Сабине записочки, в которых уверял, что остается ее самым преданным другом. При этом ссылался на срочные дела по поручению дрожайшего старшего брата, которые не позволяют ему присутствовать в столице. Приручал ее, становясь жилеткой для слез, а заодно прививая ей мысль, что сам он ослеплен ее красотой, и если бы не воля старшего брата, то он бы и горы свернул, и моря переплыл ради прекрасной улыбки Сабины. Только вот жаль, что сердце этой леди занято другим. А ведь все могло бы быть по-другому. Вообще, по ушам он ей отлично ездил. «Я весь ваш, но вам не нужен», — манипулировал, вызывая чувство вины и жалости. И ведь гад однозначно знал, что Сабина станет очередной временной женой, иначе бы не обратил на нее свой взор, а утешал в письме так, словно бы впервые об этом слышал. Откуда такой вывод? Да, с их встречи во дворце. Если бы Сабина не была занята мыслями о том, что отомстит всем, Анлунирону, который ее отверг, наследному принцу, за которого замуж не хочется, она бы поняла, что ее искусно водили за нос. Даже я, по тем обрывкам памяти случайно услышанных Сабиной разговоров, поняла, что младший принц уезжал всего на 3 месяца, затем вернулся в столицу. Правда, резко перестал появляться на балах и увеселительных мероприятиях. После свадьбы Сабина продолжала тайные встречи с младшим принцем. Он приходил всегда сам, прямо скажем, появлялся как черт из табакерки. Но их общение не носило интимного характера. Ручколобызание, выслушивание слез и жалоб Сабины, растущее в геометрической прогрессии желание отомстить всем. Младший принц умело подогревал ее ярость и негодование, дожидаясь нужного момента, когда терпение у девочки и не осталось совсем. А от жалости к себе ей хотелось выть и лезть на стену. «Сабрина», — тихо позвали меня и тут же осторожно поинтересовались. «Ты сильно злишься? Я рано пришел». Я вздохнула и повернула голову на голос, никого не увидела и сморгнула. «Бог что, опять стал невидимкой?» «Нет, я просто прячусь за тумбой», — признался Недофей и всё-таки показался. «Да». Видимо, я слишком экзальтированно себя вела и угрожала расправой, раз он всерьез решил, что я могу ему навредить. «Я не злюсь», — честно ответила ему. «Я пытаюсь понять, что делать с той кашей, что заварила твоя Сабина». «И даже не ненавидишь ее? Подлетать Бог не стал. Самое интересное. Мне то ли показалось, то ли так было на самом деле, но его крылья потускнели. Я даже подумала о том, чтобы встать и посмотреть поближе. Но передумала. Коварная мигрень, давшая мне небольшую передышку, вновь напомнила о себе яростным стуком в голове. Чтоб ее. Давай откровенно. Ненавидеть Сабину не за что. Несмотря на то положение, которое она занимала, радости оно ей особо не принесло. Девочка была безумно одинока, потому в итоге предпочла заглушить разум в отношении подлеца, который пускал ей пыль в глаза. Ей просто хотелось верить, что есть живая душа, которая... Она не безразлична. Существо, что принимает ее такой, какая она есть. Ты же знаешь, что в последний момент она пыталась отбиться. Только не смогла. И почти вовремя вмешался Ортосигуран. «Верно», — мрачно подтвердила я. «Тот самый эпизод из жизни Сабины и младшего принца, который может отравить мою жизнь. Когда она от отчаяния очередного 2-часового унижения от 2 других временных жен, не взлюбивших ее, кажется, с первого взгляда, согласилась переспать не с мужем. И кто придумал, что временные жены должны обедать вместе?» Да, Сабина оступилась. У этой девочки, попавшей в жернова интриг, не было никого, кто смог бы дать ей совет, просто послушать и пожалеть. Она не видела ни ласки, ни любви. С мужем страшные ночи, от которых постоянно хочется вымыться. С Анлунироном несбывшиеся надежды и мечты. Дуэни также не подпускали близко к своему сердцу богатую подопечную, держа руку на пульсе, а голову холодной, оставляя все в рабочих отношениях. Другие леди, с которыми она могла пообщаться, вели себя с ней так, словно перед ними все та же нищая оборванка, которая когда-то украла хлеб и попалась. Ее не принимали в свой круг, полностью не принимали, а словно бы делали одолжение в счет протекции блестящей ищейки Анлунирона. Кстати, об этом. Профессия у Анлунирона далеко не так проста, как я могла предполагать. Что ассоциируется у меня со словом «ищейка»? Правильно, собака с отменным нюхом, которая легко найдет потерявшееся. Будь то бриллиантовая булавка, не пойми каким чудом оказавшаяся в сточной канаве, или человек, который давно сменил свою внешность и место жительства. В случае же с Ялмизом все куда тоньше и мощнее. Это не просто человек, обладающий тонким чутьем и особой магией, позволяющей ему выслеживать цель. Нет, ищейки обладают недоступным для других магов свойством — управлением субпространства. Именно уходя в него, такой маг видит остаточные следы искомого объекта. Именно внутри он и преследует человека, унесшего нужную вещь, или самого человека, который необходим короне. И я не понимаю лишь одного — почему он позволил младшему принцу встречи со своей подопечной? Вряд ли он не знал о них. И скорее даже подслушивал все, о чем они говорили. Сабине повезло лишь в одном. Ее опекун уехал на целый месяц из дворца. В противном случае Анлунирон свернул бы ей шею на стадии согласия, а не тогда, когда эти двое все-таки приступили к задуманному. Я легко могла понять, почему девушка решилась на подобный шаг, и осуждать ее совсем не хочется. Тем более Сабина постоянно сомневалась в том, что может так поступить. Даже смогла отмахнуться от мести, которая застилала ей глаза, и на запланированное свидание в одной из комнат дворца, куда дорогу ей заранее объяснил сообщник, она шла, чтобы отказаться. Чтобы сказать, что она хоть и желает вернуть долги своим ненавистным мучителям, но не может поступить так подло по отношению к ним, потому что эта подлость навсегда останется с ней и будет рвать ее душу на множество кусочков. Такое она не смогла бы простить даже себе. Что уж говорить о том, чтобы простили ее, когда правда вскроется. Сначала нахал уверял, что никто и никогда не узнает, что они кровные братья, на что девочка резонно заметила, что такая месть ей ни к чему. К тому же, какая уж это месть, если о ней не знает вторая сторона? Затем младший принц решил надавить на жалость, сообщив то, что Сабина и так знала. У будущего короля нет здоровых детей. И тут-то Сабина несказанно удивилась. Правда, обдумать мысли поведения принца ей не дали. Он набросился на нее, как собака на кость. Она отбивалась, вырывалась. Бестолку. Мужчина оказался куда сильнее. Надо ли говорить, что этот урод все-таки сумел не только совладать с девушкой, но и даже почти успел сделать свое грязное дело. Почти, потому что его прервали на середине, прервали ударом по голове. И тем, кто это совершил, был Орте Сигуран. Можно сказать, что дедочек стал соучастником преступления, а заодно и спасителем одной дурехи, которую усыпил. Не знаю, как и что он делал, но Сабина очнулась в своей постели, а спустя пару дней целитель заявил, что девушка беременна. Совсем не Орте Сигуран. Он был приставлен к другой временной жене, подававшей большие надежды. После того, как он огрел принца по голове и помог Сабине, они не виделись до того светлого момента, как я очутилась в ее теле. И теперь представьте состояние девочки. Она не знала, от кого беременна, и была уверена, что от насильника. Вот почему ее тело так не хотело ребенка. Вот почему сейчас была такая реакция. Она ждала, что в покое ворвется принц, узнав о новости, но он все не приходил. А ночью повторилась процедура. Сабина даже себе не могла ответить, почему ничего не спросила у мужа о своем положении. А потом было поздно. Она испугалась. Так сильно, что предпочла делать вид, что все идет так, как и должно. А в тот злополучный день, когда случилась авария на земле, и я заняла место девочки, она спешила навстречу с младшим принцем, которую тот ей назначил. Почти за 2 недели она так накрутила себя, что больше не могла терпеть. Совесть жрала ее поедом. Вот только она не могла знать, что принц от удара, оставленного Орто Сигураном, не вспомнит, получилось ли у него залезть под юбку Сабини или нет. А целитель, который определит беременность, не сможет назвать точного срока, следовательно, беременность девушки младшему отпрыску королевской семьи ни даром не надо, ни платно не надо. Тем, кто ее топил в купальне, был не принц. Она не видела того, кто скинул ее в бассейн и удерживал там ровно до тех пор, пока она не перестала вырываться и дышать. Я могу точно сделать вывод, что это был кто-то, обладающий такими же способностями, как и Анлунирон. А еще есть у меня подозрение, что Орто Сигуран, поняв, что Сабина забеременела от младшего принца, не объявлял бы о ее положении. Мне кажется, он смог до суток определить тот замечательный миг, когда в чреве Сабины появилась жизнь. Сдается мне, он ее бесчувственное тельце обследовал и уже тогда понял, кто останется временной женой еще на 1,5 года. Но опять возникают вопросы. Почему же он тогда смолчал? Почему сейчас ведет себя так, словно бы он мой старинный друг? И самый главный вопрос. За каким овощем младшему принцу ребенок от временной жены брата? Что этим он хотел добиться? Короны! Не выдержав затянувшегося молчания, произнес Недофей. Короны он хотел! И при чем тут ребенок? Притом, Сабрина! Фыркнул бог. При том, что здоровый ребенок санкционирует начало ритуала, на котором присутствуют все члены семьи, а также ближний круг наследного принца, а катализатор данного действия — ребенок, от которого, в свою очередь, к отцу идет энергетический канал. Я подвисла. Сначала попыталась это все мысленно представить. Потом еще раз прокрутила в голове сказанное и чуть ли не задохнулась от негодования. Он что же, желал прямо вон там при всех? То есть корона бы досталась ему? Раз от ребенка к отцу, то и королем стал бы он, а не его брат. Вот же урод! Меня даже затрясло от гнева. Понятное дело, что всем бы пришлось смириться с выбором сердца или чего там, которое в итоге бы короновало не того претендента. Но что в этом случае стало бы с Сабиной? Казнь за обман и подлог. И просто поверь, новоиспеченный король не стал бы за нее ходатайствовать или защищать. Так вот почему он не подкатывал к другим временным женам с тем же предложением. Они-то, в отличие от воспитанницы Анлунирона, хорошо представляли, и куда попали, и для чего, и какими возможностями будут обладать в случае удачи. Дочери, сестры и племянницы наместников, как-никак. Дуры они, что ли, рисковать своей головой ради того, кто ни за что не станет им помогать. Просто сделает козлом отпущения. А королю что? С короля взятки гладки, особенно если короля давно нет, и его очень все заждались. Получается, это сугубо его инициатива. Он не в сговоре с наместниками? Спросила у бога. Да. А ведь у него могло бы все получиться, шокированно выдала я. Если бы Сабина была не столь совестливой, то они бы давно уже переспали и явно не один раз ради результата. А тут этому принцу не повезло. Сабина согласилась, потом передумала. Мало того, еще и беременной оказалась до их, пусть и насильственной, но все-таки близости. Я изумлялась недолго. Голова вновь напомнила о том, что вообще-то ей нехорошо. И мигрень на чаёк заглянула, а в итоге вещи свои оставила и разбросала по всем углам черепной коробки. «Тебе бы поспать, Сабрина». «А есть гарантия, что я проснусь?» — мрачно уточнила я, но на подушке легла и вообще поудобнее устроилась. Наместники, младший принц, любовницы эти, которые ни разу не жены, но мечтают стать королевами. Беременность, которая лишь сейчас о себе толком не напоминает, а вот скоро как начнется, да еще в двойном объеме, плюс мир, что на волоске от гибели. Эй, бог, а не многовато ли на одну меня? А ты не одна. Бог решил не кричать, а подлетел поближе, видимо, сжалился над моей головой. У тебя есть я, а еще Орто Сигуран. Вот увидишь, родишь непременно здоровых детей. Принца влюбишь и станешь самой лучшей королевой. Знаешь, последнее меня не особо устраивает. Я вообще не хочу лезть ни в какие заговоры, политику и что-то там еще. Принц мужик? Мужик. Вот пусть сам и расхлебывает кашу, которая варится много лет. Не выйдет. Что? Я говорю, ты выспись. Утром и голова болеть перестанет. Я зевнула, широко так сладко. И чего вдруг сонливость подкралась? Никак не до фей фиячит, но зато боли не ощущалось. А потому высплюсь и потом ему шею намылю, ибо нечего меня усыплять, когда я не прошу.